Белый клык внимательно следил за птичьим двором и его обитателями. Вечером, когда куры уселись на насест, он взобрался на груду недавно привезенного теса, перепрыгнул оттуда на крышу курятника, перелез через ее гребень и соскочил на землю. Секунды позже в курятнике началось смертоубийство. Утром, когда хозяин вышел на веранду, глазам его предстало любопытное зрелище. Конюх выложил на траве в один ряд 50 зарезанных белых леггорнов. Скот тихо засвистал, сначала от удивления, потом от восторга. Глазам его предстал также и белый клык, который не выказывал ни малейших признаков смущения или сознания собственной вины. Он держался очень горделиво, как будто и в самом деле совершил поступок, достойный всяческих похвал. При мысли о предстоящей ему неприятной задаче хозяин сжал губы. Затем он резко заговорил с безмятежно настроенным преступником, и в голосе его, голосе Бога, слышался гнев. Больше того, хозяин ткнул белого клыка носом в зарезанных кур и ударил его кулаком. С тех пор белый клык уже не совершал налетов на курятник. Куры охранялись законом, и белый клык понял это. Вскоре хозяин взял его с собой на птичий двор. Как только живая птица засновала чуть ли не под самым носом у белого клыка, он сейчас же приготовился к прыжку. Это было вполне естественное движение, но голос хозяина заставил его остановиться. Они пробыли на птичьем дворе с полчаса. И каждый раз, когда белый клык, поддаваясь инстинкту, бросался за птицей, голос хозяина останавливал его. Таким образом, он усвоил еще один закон и тут же, не выходя из этого птичьего царства, научился не замечать его обитателей. «Такие охотники на кур неисправимы», — грустно покачивая головой, проговорил за завтраком судья Скотт, когда сын рассказал ему об уроке, преподанном белому клыку. «Стоит им только повадиться на птичий двор и попробовать вкус крови...» И он снова с грустью покачал головой. Но Уидон Скотт не соглашался с отцом. «Знаете, что я сделаю?» — сказал он наконец. «Я запру белого клыка в курятнике на целый день». «А что же будет с курами?» — запротестовал отец. «Больше того, — продолжал сын, — за каждую задушенную курицу я плачу золотой доллар». «На папу тоже надо наложить какой-нибудь штраф», — вмешалась Бет. Сестра поддержала ее, и все, сидевшие за столом, хором одобрили это предложение. Судья не стал возражать. «Хорошо», — Уидон Скотт на минуту задумался. «Если к концу дня белый клык не тронет ни одного цыпленка, за каждые 10 минут, проведенные им на птичьем дворе, вы скажете ему совершенно серьезным и торжественным голосом, как в суде во время оглашения приговора: «Белый клык, ты умнее, чем я думал». Выбрав такие места, где их не было видно, все члены семьи приготовились наблюдать за событиями. Но им пришлось потерпеть сильное разочарование. Как только хозяин ушел со двора, белый клык лег и заснул. Потом проснулся и подошел к корыту напиться. На кур он не обращал ни малейшего внимания. Они для него не существовали. В 4 часа он прыгнул с разбега на крышу курятника, соскочил на землю по другую сторону и степенной рысцой побежал к дому. Он усвоил новый закон. И судья Скотт, к великому удовольствию всей семьи, собравшейся на веранде, торжественным голосом сказал 16 раз подряд: «Белый клык, ты умнее, чем я думал».